Отец наш Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за это собрание, которое Ты нам даровал. Господь, мы знаем, что у Тебя стол благодати уже накрыт. Благослови нас, чтобы мы могли вкусить все, чтобы мы приготовлены к этому были, и чтобы Ты прославился посреди нас. Аминь.